Не позволяйте этим двум зверям беспокоить Яньло. Мы вместе защитим его. Каждый из нас справится с одним зверем. Лин Сюй нахмурился. С такими нематериальными объектами трудно было иметь дело. Убить их было практически невозможно, но они вполне были способны убить тебя. Такого рода материализацию духа можно было победить, только исчерпав его энергию. Но это место было сердцем формации, и здесь было собрано неимоверное количество энергии. Очевидно, бесполезно было пытаться исчерпать их энергию. Таким образом, единственное, что оставалось, это тянуть время. Рассечение, аннигиляция. Бэй Фэн и Лин Сюй с самого начала использовали всю свою силу, они не сдерживали себя. Эти два зверя, сделанные из духовной энергии Лин Ши, были не слабее, чем небесные мастера. Фи Хун и легендарный меч Кунь Лунь вырвались из тела их владельцев. В одно мгновение их противники были разорваны на куски. Но уже в следующий момент энергия Лин Ши снова потекла в их тела, два нематериальных зверя снова появились, атакуя группу Бэй Фэна. Свист. Воздушное лезвие просвистело мимо уха Бэй Фэна, сверкнув чрезвычайно острым краем, походя отрезав прядь белых волос Бэй Фэна. Этот удар был направлен прямо в голову Бэй Фэна. Если бы его реакция не была достаточно быстрой, чтобы переместить тело, он бы уже лежал на земле в луже собственной крови. Несмотря на то, что он уклонился от атаки, Бэй Фэн был весь в поту. Он никогда раньше не чувствовал себя так близко от смерти. С его запечатанными кровью и ци, тело Бэй Фэна было лишь немного сильнее, чем у обычного человека. Хотя защитные способности его тела были намного сильнее, чем у других культиваторов, этого было определенно недостаточно, чтобы противостоять такой атаке. Бэй Фэн и Лин Сюй задыхались от истощения. На таких условиях невозможно было бороться с такой формацией. Каждый раз после того, как их полностью разрывали, звери были в полном порядке, но один их удар был смертельным. Бэй Фэн не говорил ни слова. Его ментальная сила была доведена до предела, а темно-золотой Фейхун носился вокруг него с ужасающей скоростью. Лин Сюй тоже выглядел очень плохо. Он обернулся и крикнул: «Яньло, поторопись. Скоро. Я скоро с этим закончу. Просто продержись еще немного». Яньло знал, что они уже на пределе. Он прокусил язык и выплюнул полный рот эссенции крови на компас. После этого компас был тяжело прижат к земле. Венг, венг, загорелись многочисленные узоры. Нефриты, которые были брошены, оказались на самом деле небольшими точками соединений. Ужасающее давление бесконечно поднималось из-под ног Яньло. Огромное количество духовной энергии Лин Ши прокатилось во всех направлениях. Непобедимые иллюзорные существа, которые, казалось, никогда не умрут, были мгновенно побеждены этим взрывом энергии Лин Ши. Кача! Раздался четкий звук открывающегося замка, за которым последовал звон цепей. Огромные цепи, протянувшиеся по небу, внезапно переместились, и земля под Бэй Фэном и остальными закачалась, как вода. В это время крепкая земля стала похожа на кучу воска, который встретился с огнем, исчезая с быстрой скоростью и открывая большой вход в подземный склеп. Формации, поистине чудесные. Бэй Фэн вздохнул с удивлением. Все это было сродни чуду. Когда человек достигнет достаточно высокого уровня в дао-формации, он будет не слабее боевого дао. На этот раз все получилось действительно благодаря коллеге даисту. Это мы плохо спланировали. Кто бы мог подумать, что после такого долгого времени, сила формации будет все еще так высока. Лин Сюй повернулся к Бэй Фэну и сжал кулаки в благодарность, с некоторым давнишним страхом в голосе. «Не беспокойтесь об этом, мы все здесь ради одной цели». Бэй Фэн пренебрежительно покачал головой. «Ху-ху». Рядом с ним Яньло задыхался и дышал чрезвычайно неровно. Разрыв формации с его собственной культивацией все еще был слишком силен. Даже если это была лишь малая часть великой формации, все равно было чрезвычайно сложно. Яньло слабо кашлянул и сказал: «На этот раз я понес огромную потерю. Полный рот эссенции крови, мне понадобится по крайней мере 30 лет, чтобы восстановиться». Эссенция крови была самой ценной вещью для культиватора. Независимо от того, был это культиватор ци или культиватор тела, все зависело от эссенции крови. Единственная разница заключалась в том, что культиваторы тела имели более плотную эссенцию крови. Но так как у всех были истинные ци, кровь и ци, ограниченные формацией, Яньло мог использовать только эссенцию крови, чтобы насильно активировать формацию. Глава 430. Дракон. Честно говоря, Лин Сюй был весьма удивлен силой Бэй Фэна. Хотя он видел, как Бэй Фэн использовал летающий меч Фи Хун, Чтобы убить призрачного паука пустоты, производительность последнего на этот раз была, вероятно, даже лучше, чем у него. Другими словами, похоже, Бэйфэн ранее скрывал свои навыки. Или, возможно, призрачный паук пустоты не был достаточно мощным, чтобы раскрыть Бэйфэн мог раскрыть свою силу. Я культивировал более 300 лет, но ментальная сила по-прежнему является самым сложным аспектом для обучения. Причина, по которой я достиг сегодняшнего уровня в ментальной силе, заключается в методах тренировки школы Кунь-Лунь, которые передавались годами. Так что, либо этот ребенок родился с мощной психической энергией, либо у него огромное наследие. Многочисленные мысли мелькали в голове Лин Сюй, но он только посмотрел на Бэйфэна и ничего у него не спросил. Никто не знал, какие еще козыри были спрятаны на теле Бэйфэна. Самое главное, Лин Сюй чувствовал, что в нынешнюю эпоху, независимо от того, какое наследие он получил, этого было недостаточно, чтобы поднять культиватора до уровня врожденного мастера. К счастью, Лин Сюй не знал, насколько ужасающим было наследие Бэйфэна. В противном случае, даже если бы ему пришлось рисковать своей жизнью, он бы от Бэйфэна избавился. Формация открыта, мы можем войти. Здесь основа тюрьмы дракона. Тон Янь Ло был взволнованным. Это был дракон, о котором они говорили. Слегка кивнув, Бэйфэн и Лин Сюй взяли на себя инициативу и пошли вперед. Янь Ло сейчас был слабой поддержкой. Формация запечатывания все еще была активна, и места для использования талантов Янь Ло не было. За входом была длинная винтовая лестница, которая простиралась на большое расстояние, и шаги троих отражались в огромном пространстве. «Товарищ Дасист, у вас есть связи с горой Лунхушень?» Лин Сюй не смог удержаться от вопроса. Бэйфэн засмеялся и покачал головой. Он начал думать, что этот старик действительно не может сдерживать свое любопытство. Но в конце концов, прошло всего несколько минут, и он больше не мог этого вынести. «Я не имею никакого отношения к Лунхушень, а что касается моих текущих достижений, это просто случай. Я вижу». Услышав ответ Бэйфэна, Лин Сюй вздохнул с облегчением, как будто бремя было снято с его сердца. «А что, вы видите связь моей силы с Лунхушень?» – спросил Бэйфэн с любопытством. Лин Сюй усмехнулся, прежде чем ответить. «Согласно описанию в книгах, которые я изучил, 500 лет назад все боевое искусство Лунхушень прошло через мавзолей императора Цинь. Никто не видел людей Лунхушень на протяжении веков. Но поскольку товарищ Дасист не имеет никакого отношения к Лунхушень, то это была просто случайная мысль». Бэйфэн замолчал и не стал продолжать разговор. Этот кусочек информации был эквивалентен большому печенью, которое Лин Сюй вытянул для него. Вопрос только в том, сможет ли он его съесть. Согласно древним записям, все школы Лунхушень прошли через мавзолей императора Цинь. Это было огромным утешением для сердца Лин Сюй и остальных. Кто знает, возможно, люди с горы Лунхушень уже преуспели. Возможно, они тоже будут успешными. Стены туннеля были инкрустированы многочисленными прозрачными жемчужинами, размером с чашу, они испускали голубовато-зеленый свет. Все освещение было очень мрачным и загадочным. Чем глубже они шли, тем сильнее было чувство подавленности, наваливающееся на них. Ян Ло остановился. Давление впереди было слишком велико, и ему было слишком трудно его выносить. Ему оставалось только остановиться. Бэйфэн и Лин Сюй все еще были в порядке. Этот вид давления был, фактически, подавлением психической силы. Тот, у кого была более сильная ментальная сила, мог идти дальше. Ментальная сила Бэйфэна была на 5-м уровне. Естественно, такая степень подавления для него ничего не значила. По его оценкам, ментальная сила нормального небесного мастера едва только доходила до 3-го уровня. Более сильные, вероятно, были близки к 4-му уровню. Ментальная сила Лин Сюй должна была находиться на пике 4-го уровня. Но нельзя забывать, что разница между уровнями была огромным увеличением мощности. Цвет освещения перед ними медленно изменился. Когда они шли, мрачное освещение сменилось теплым и нежным, похожим на зимнее солнце. Вскоре их глазам открылась огромная подземная пещера размером с несколько баскетбольных площадок. В центре пещеры, в воздухе, висел источник света. Когда они ясно разглядели сцену в 3 этажа, созданную полностью из белого нефрита, дыхание Бэйфэна и Лин Сюй остановилось от удивления. Врожденное божество, рожденное бессмертным. Это была первая мысль, которая поразила их ум, когда они увидели существо, стоящее на подиуме. В следующий момент они почувствовали, как будто упали в ледяную пещеру. На огромном белом нефритовом подиуме стоял дракон длиной не менее 10 метров. Его когти были мощными и острыми, а его голубые чешуйки были покрыты шелковистым муаровым узором. Две пряди длинных усов мягко плавали у него под носом. В глазах Бэйфэна и Лин Сюй этот дракон, казалось, ожил. Его аура, казалось, взорвалась, как вулкан, а его глаза ледяным взглядом смотрели на них. Пу-пу. В следующий момент они были отброшены назад. Их грудь была помята, как будто они получили тяжелый удар. У них изо рта хлынула свежая кровь. Выплюнув кровь, они увидели, что сцена перед ними изменилась. Дракон все еще стоял на том же месте, глядя на них. Четыре драконьих когтя поддерживали тело зеленого дракона. Как ужасно. Этот дракон умер бесчисленное количество лет назад, но мы не смогли полностью собрать силы, чтобы противостоять его ментальной атаке. Это действительно страшно. Если бы дракон был живым, нас убил бы один его взгляд. У кого были такие большие возможности, чтобы сделать это? Они смотрели друг на друга с затяжным страхом в их сердцах. Чувство, которое этот дракон, который не был даже 10 метров в длину, вызывал у Бэйфэна и Лин Сюй, можно было назвать лишь одним словом – совершенство. И не было других слов, чтобы описать его. В то же время они чувствовали, что давление на их ментальные способности удвоилось. Это было не просто подавление ауры и силы, а подавление уровня жизни. Лин Ксюй встал в сторону и сказал с усмешкой: «Это даже не чистокровное существо драконьей расы, и его нельзя считать настоящим драконом. Это не настоящий дракон, но он настолько необычен. Дело не в том, что на Земле не было гениев. Просто небо и Земля изменились, и больше не было места для боевых культиваторов». На хвосте дракона были две длинные цепи темно-золотистого цвета. В то же время, на четырех конечностях дракона было черное вещество, связанное с самой платформой белого нефрита, приковывающее существо к смерти. Нежный свет, освещавший пещеру, на самом деле исходил от жемчужины между двумя рогами дракона. Судя по всему, это был внутренний дан дракона. Одного поверхностного взгляда было достаточно, чтобы рассказать, как много энергии было внутри этой жемчужины, которая была не больше яйца курицы. Это был целый океан энергии. Одновременно в сознании Бэйфэна и Лин Сюй появилась одна и та же мысль – получить внутренний дан. Если бы они получили внутренний дан, они получили бы наследие дракона, а также энергию внутри него. По сравнению с этим, все виды высших духовных камней или чего-то в этом роде, просто отдыхают. Ху-ху. Дыхание обоих ускорилось и стало грубым. Они оба пристально смотрели на внутренний дан. Ай! Через некоторое время раздался громкий вздох, который мгновенно вывел Бэйфэна из транса. Обретя чувство, Бэйфэн почувствовал, что что-то не так с его телом. Но он быстро успокоился и вошел в медитативное состояние. Лин Сюй очнулся первым. Именно его вздох позволил Бэйфэну отбросить свою алчность. Лин Сюй выплюнул мутный воздух и сказал: «У нас нет возможности думать об этом внутреннем дане. На данный момент наша цель – цели, сковывающие дракона». После сказанных слов, Лин Сюй почувствовал себя чрезвычайно освеженным, как будто весь его ум качественно улучшился. Его ментальная сила тоже резко выросла. Глава 431. Культивация. «В конце концов, мое сердце все еще недостаточно отточено, как у этих ребят», — подумал Бэйфэн с каким-то затяжным страхом, после того, как он очнулся. Он бессознательно впал в странное состояние. Если бы Лин Сюй не вытащил его от этого состояния, возможно, он и смог бы сам вырваться из него, но была вероятность, что он потерял бы себя в этом поглощающем состоянии жадности. «Большое спасибо, собрат даист». Бэйфэн сжал кулаки и торжественно поклонился. Лин Сюй ответил изящным поклоном. Они снова посмотрели вверх, где там были драконы. Все происходящее было подобно сну. Свет действительно исходил от узоров на белом нефрите. Под огромной белой нефритовой платформой была прямоугольная, подобная столу платформа. Над ней висел набор цепей, которые казались иллюзорными, как дым или облака. Они вызывали странную вибрацию, заставляя воздух вокруг него принимать разные формы. Воздух вокруг него был исключительно густым, как вода. Даже с их ментальной силой и телосложением, они едва могли выдержать давление. Бэйфэн и Лин Сюй уже закончили подготовку. Лин Сюй ушел с того пути, которым он вошел, скорее всего, чтобы сообщить Янь Ло о некоторых вопросах. «Хорошая возможность использовать это давление для совершенствования моей ментальной силы. Кроме того, Эта странная субстанция в воздухе оказывает большое закаляющее действие на мое тело. Пробормотал Бэй Фэн и принял решение. Хотя его ментальная сила была сильна и обильна, это не означало, что он смог полностью раскрыть ее. Если бы его боевая воля не была в свое время закалена каменной статуей, его выступление было бы намного хуже. С того момента, как он шагнул в эту область, Бэй Фэн чувствовал сильный голод и желание, идущие от его клеток. Бесчисленные крошечные, казалось бы, слабые красные точки, которые нельзя было увидеть невооруженным глазом, начали просачиваться в тело Бэй Фэна, начиная с его клеток. Вскоре Лин Сюй тоже вернулся. Как и Бэй Фэн, он хотел использовать этот редкий шанс, чтобы усовершенствовать свою ментальную силу. Бэй Фэн начал медленно идти вперед. С каждым шагом его тело сильно дрожало. Было очевидно, что он испытывал сильную боль. Пройдя более 100 метров, Бэй Фэн сел со скрещенными ногами. Его тело было еще в состоянии выдержать этот уровень давления, но это было слишком сильно для его ментальной силы. Пенг, пенг, бум. Бэй Фэн направил свою ментальную силу наружу и начал сталкиваться с давлением. В один момент давление воздействовало как молот, а в другой, как меч. Невооруженным глазом было видно, что воздух в полуметре вокруг тела Бэй Фэна интенсивно пульсировал. Раздавалось несметное количество звуков, которые можно было услышать только силой мысли. Бэй Фэн использовал технику объединения небесных законов. Красные частицы, плавающие в воздухе, через поры постоянно текли в его тело, превращаясь в чистую кровь и ци. Качество этой энергии было высоким до пугающей степени. Эти частицы не были послушными в теле Бэй Фэна. Они безумно врывались, и новая кровь, казалось, имела намерение узурпировать тело. Только половина ментальной силы Бэй Фэна находилась вне его, чтобы противостоять давлению. Другая половина в его теле сражалась, чтобы уничтожить инстинкты красных частиц. Поскольку ему пришлось разделить свою ментальную силу между двумя задачами, скорость перемещения Бэй Фэна намного уступала скорости Лин Сюй. В это время Лин Сюй уже стоял на отметке в 200 метров. Бэй Фэн погрузил свое внимание в мир внутри своего тела. Помимо того, что он оставил часть своей энергии вне своего тела, чтобы предупредить его о любой опасности, все его усилия были сосредоточены на битве с давлением. Пуф! Инстинкт внутри капли крови был успешно стерт, и струйка черного дыма выплыла из пор Бэй Фэна, плывя прямо в ноздри огромного дракона, стоящего на белой нефритовой платформе. После того, как инстинкт в капле крови был уничтожен, она была мгновенно очищена его обильной кровью и ци. Появилась капля несравнимо чистой крови и энергии ци, которая была интегрирована в его собственную кровь и ци. Качество этой капли очищенной крови и ци было очень высоким. Всего одна капля заставила Бэй Фэна почувствовать, будто ему ввели куриную кровь. В тот же момент он поспешно использовал первый слой техники объединения небесных законов. Техника объединения небесных законов Бэй Фэна достигла грандиозной скорости завершения первого слоя. Тем не менее, он все еще не достиг пика первого слоя. И на этот раз, с добавлением этой капли чистой крови, Бэй Фэн мгновенно почувствовал, что расстояние до пика первого слоя сократилось. Хотя этот процесс был медленным, метод был определенно полезен. Бэй Фэн был не на шутку взволнован. Он подозревал, что эти красные частицы были остатками крови дракона. Странно, но эта кровь после стольких лет не рассеялась, а наоборот, превратилась в такое состояние. За последние 8 лет Бэй Фэн обучился технике только до завершения уровня первого слоя. На первый взгляд покрытие расстояния до достижения пикового уровня первого слоя выглядело простым делом. Но если кто-то действительно хотел сделать этот шаг, ему потребовался бы океан ресурсов. Когда Бэй Фэн занимался небесной рыбалкой, он не мог выбирать, что он хотел поймать. Многое зависело от удачи. Его прогресс в технике объединения небесных законов был совсем не быстрым. Но частицы крови дракона для него были посланы небесами возможностью культивировать эту технику. Время шло медленно, и Бэй Фэн потерял счет тому, сколько времени прошло во внешнем мире. Так как Бэй Фэн мог поглощать частицы крови дракона в воздухе, он не чувствовал голода. Бэй Фэн тренировал свою ментальную силу и тело одновременно. Если бы не мельчайшие красные частички, ему пришлось бы давным-давно сделать паузу и что-нибудь съесть. Лин Сюй время от времени вынимал серую таблетку и глотал ее одним глотком. У Бэй Фэна были свои догадки по этому поводу, но он не пытался разоблачать проблему. Судя по всему, эта сумка из ткани определенно была сокровищем космического уровня. Школа Куньлунь действительно была богата. Тогда, Когда у боевого мира был славный период, не должно было быть недостатка в мощном оружии, но куда делось все это оружие? Бэй Фэн нахмурился. Кроме Лин Сюэ и его самого, он никогда не видел никого, кто владел бы оружием, контролируемым ментальной силой. Независимо от того, насколько редким было такое оружие, не должно же оно быть настолько редким, верно? В это время Бэй Фэн уже перешагнул отметку в 800 метров. В дюжине метров перед ним был Лин Сюэ, которого Бэй Фэну постепенно удалось догнать. В конечном счете, его ментальная сила была сильнее, чем у Лин Сюэ. Иначе, как бы он сделал ставку на ментальную силу? В этой позиции давление было не только намного сильнее, но и частицы крови, плавающие в воздухе, стали золотыми. Когда Бэй Фэн использовал свою боевую технику, появлялся слой золотого света и защищал его. Это было потому, что бесчисленная золотая кровь собралась вместе, вот почему происходил такой феномен. Энергия, содержащаяся в золотой крови, была по крайней мере в 10 раз сильнее, чем в красной. Аура Бэй Фэна становилась все сильнее и сильнее. Хотя он был уже совсем слабым, процесс не останавливали ни разу. Это что? Бэй Фэн был погружен в культивацию, когда внезапно мелькнула фиолетовая кристаллическая частица. В тот момент, когда появилась эта фиолетовая кристаллическая частица, все клетки в теле Бэй Фэна, казалось, в одно мгновение сошли с ума. Разразился интенсивный взрыв. Все клетки человеческого тела имеют слабый, основной инстинкт. Например, когда в организме не хватает определенного питательного вещества, клетки передают желание в мозг, чтобы в этот конкретный момент человек жаждал определенного вида пищи. В это время клетки Бэй Фэна разразились подобным желанием. Хотя влияние одной клетки было слабым, но если сложить их вместе, этого было достаточно, чтобы заставить Бэй Фэна почти потерять способность контролировать тело. Глава 432. Черт бы побрал мои глаза. Крофицы Бэй Фэна, только успокоившиеся после долгого времени, снова взрывоопасно поднялись. Что это за пурпурная, подобная кристаллу частица? Эссенция крови дракона, пробормотал Бэй Фэн про себя. Жаль, что скорость этой частицы была слишком быстрой. Она вспыхнула на мгновение, и к тому времени, когда Бэй Фэн отреагировал, она уже исчезла. Крофицы были столь же обильными, как океан, непрерывно поднимаясь к его сердечному отверстию, медленно поднимаясь от барьера. Как всегда, Бэй Фэн ощущал боль в сердце. Когда дело дошло до этого конкретного отверстия, Бэй Фэн не осмелился быть небрежным. Сердце было самой важной частью тела, Бэй Фэн не мог быть неосторожным. Ха-ха. Раздался громкий рев, и лицо Лин Сюэ озарилось широкой улыбкой. Он долго стоял на одном и том же месте, теперь вдруг шагнул, появившись на сотню метров впереди. В этот момент он находился всего в сотне метров от целей блокирующих дракона. Он прорвался. Бэй Фэн посмотрел на Лин Сюэ, который продвинулся далеко вперед. В этот момент ментальная сила последнего достигла вершины четвертого уровня, он был всего в одном шаге от пятого. Но нельзя было сказать, как долго на этом единственном шаге он застрянет. Бэй Фэн поднялся на ноги. Его незапятнанные белые одежды развевались на ветру. В это время он полностью овладел контролем над своей мощью пятиуровневой ментальной силы, и даже сумел немного улучшить ее. Бэй Фэн давно достиг пятого уровня своей ментальной силы. За это время он сумел продвинуть свою ментальную силу до пика 5 уровня вместе со всеми другими атрибутами своего тела. Время текло медленно. Бэй Фэн не торопился и продолжал поглощать частицы крови дракона, чтобы усовершенствовать свое тело. Вот она, возбужденно пробормотал Бэй Фэн. Под всеобъемлющей проверкой его ментальной силы он, наконец, обнаружил крошечную пурпурную частицу, которая вспыхивала с огромной скоростью. Ее скорость была настолько быстрой, что даже Бэй Фэн едва смог отреагировать. «Двигайся ко мне». Бэй Фэн широко раскрытыми глазами наблюдал, как частица все ближе и ближе перемещается к нему. Однако его тело, казалось, застряло в трясине и не отвечало на его команды. «Сау». В критический момент ему удалось силком переместить тело, просто красиво передвинув его на путь пурпурной частицы и, протянув руку, он схватил ее. «Чи, чи». Пурпурная частица мгновенно проникла в слой крови и ци на ладони Бэй Фэна и проникла внутрь. У Бэй Фэна было такое ощущение, как будто кто-то выстрелил из пистолета в ладонь, и пуля мгновенно зарылась в ладонь и проникла до самых плеч. Правая рука Бэй Фэна бессильно повисла вдоль тела, из раны текла кровь. «Хур-хур, я тебя поймал». Бэй Фэн вообще не заботился о своей серьезной ране, его лицо было просто сумасшедшим. Когда он посмотрел на пурпурную частицу, плавающую в его правой руке, он чувствовал, что эта травма стоит того. Для обычного человека такая травма была эквивалентна тому, что он станет калекой, но Бэй Фэн не считал это тяжелой травмой. Пурпурная частица металась вокруг просторного отверстия, создавая всевозможные волны. Бэй Фэн оставил следы ментальной силы снаружи и контролировал летающий меч Фи Хун, чтобы он плавал рядом с его телом. Остальная часть ментальной силы была сосредоточена на отверстии, превратившись в огромный бесцветный точильный камень и улавливая крошечную пурпурную частицу внутри него. Пинг, куанг, пурпурная частица попалась, и можно было почувствовать, что от нее исходит разрушительное намерение. Внутри отверстия Бэй Фэна проявилась крошечная фигура дракона, в результате чего кровь и энергия ци внутри внезапно вспыхнули, как волна. Уничтожить. Холодный пот лился с головы Бэй Фэна, пока он сражался с крошечной фигурой дракона. Неясно, сколько времени прошло, прежде чем дракон слабо взревел и исчез. Бум! Крошечная пурпурная частица внезапно остановилась и взорвалась. Огромное количество крови и энергии ци вырвалось вперед, и Бэй Фэн почувствовал обширную боль во всем теле. Кровь и энергия ци Бэй Фэна уже давно достигли пика своего текущего уровня. Кроме того, он уже очистил бесчисленное количество сосудов. Количество крови и энергии ци в его теле было в несколько раз больше, чем у других культиваторов. Но количество энергии в этой пурпурной частице было на самом деле сравнимо со всей его кровью и энергией ци. Кроме того, качество этой энергии было даже выше, чем его первоначальная кровь и энергия ци. В этот момент пурпурная кровь внезапно превратилась из гостя в хозяина, начав пожирать кровь и ци Бэй Фэна, грубо врываясь в его тело и заставляя его страдать. «Черт возьми, разве ты не хотел поглотить эту пурпурную штуку? Поторопись и поглоти ее сейчас же!» Тело Бэй Фэна начало раздуваться, как воздушный шар. В одно мгновение все его тело увеличилось вдвое. В тот момент он не мог внутренне не ругаться. Раньше его клетки жаждали проглотить фиолетовую частицу, но теперь, когда это было в его теле, все они были беспомощны. Такое увеличение размера его тела не было техникой объединения небесных законов. Это было результатом огромного количества энергии, которая принудительно расширяла его тело. Техника объединения небесных законов. Тихо взревел Бэй Фэн, его тело мгновенно выросло и стало 4-метровым. Давление сразу же уменьшилось. Тем не менее, пурпурная кровь, казалось, знала, как дублировать себя, и скорость, с которой она распространялась, стала еще быстрее, чем когда-либо. Бэй Фэн не беспокоился об этом и сосредоточился на технике объединения небесных законов. Он использовал всю свою силу, пытаясь направить пурпурную кровь по пути циркуляции техники объединения небесных законов. Пинг, пинг. На поверхности кожи Бэй Фэна появились многочисленные трещины, из них начал выходить пурпурный дым. Такое большое волнение, естественно, не ускользнуло от внимания Лин Сюя. Когда он обернулся, он как раз успел увидеть раздувшееся тело Бэй Фэна высотой до 4 метров. Черт бы побрал мои глаза. Он не переставал думать о том, какую боевую технику культивировал Бэй Фэн, но первые слова, которые у него сорвались с языка, были ругательством. Когда тело Бэй Фэна достигло 4 метров в высоту, вся одежда порвалась на части, демонстрируя его великолепное обнаженное тело глазам Лин Сюя. Когда Лин Сюй повернулся, его взгляду немедленно открылся вид огромного выпуклого мешка инструментов, которые были даже больше его кулаков. В этот момент лицо Лин Сюй стало темнее, чем дно обгоревшего вока. Ощутив гигантский поток крови и ци в теле Бэй Фэна, даже Лин Сюй почувствовал некоторый страх. Лин Сюй не беспокоился о Бэй Фэне. С одного взгляда было понятно, что последний был в разгаре прорыва. Если Лин Сюй, не дай бог, вдруг приблизится, летающий меч, плавающий у тела Бэй Фэна определенно рубанет вниз без всяких колебаний. В этот момент Бэй Фэн почувствовал, что он тянет за собой упрямого быка, который отказывается слушаться. Желание вести неистовую пурпурную кровь по пути циркуляции техники объединения небесных законов было чрезвычайно трудной задачей. При малейшей ошибке, огромный поток крови и ци разорвал бы его кровеносные сосуды в клочья. В это время ситуация внутри тела Бэй Фэна была не очень хорошей, количество сломанных кровеносных сосудов и капилляров было бесчисленным. Большое количество крови вытекло из пор, в результате чего все его тело стало красным. Бэй Фэн потерял счет тому, сколько раз он провел кровь и ци по пути циркуляции. Его собственные кровь и ци были почти полностью израсходованы, а его ментальная сила 5-го уровня была почти исчерпана. Направление крови ци в правильном направлении чрезвычайно нагружало ментальную силу. Это было еще более обременительно, чем иметь дело с аурой дракона во внешнем мире. Количество энергии в огромном море пурпурной крови было настолько велико, что можно было содрогнуться от испуга. На теле Бэйфэна уже появились многочисленные трещины. В этот момент он превратился в 5-метрового роста 3-метровой ширины толстяка. Судя по всему, он мог взорваться в любой момент. Глава 433. Глаз. В это время Бэйфэн мог только продвинуться или умереть. Не было никаких путей для отступления. Долго подавляемая аура в его теле внезапно вырвалась наружу. В этот момент в его дантяне внезапно открыл глаза зарождающийся младенец в 3 цуня длиной с, казалось бы, невинной улыбкой на лице. Бум. Концентрированная волна злой энергии вырвалась наружу, как зверь, выпущенный из клетки. Она хлынула наружу и быстро обернула тело Бэйфэна. «Не может быть!» – воскликнул Лин Сюй в шоке. Он прожил так много лет, и было очень мало вещей, которые могли бы вызвать у него шок. Но когда он увидел, как злая энергия вырывается из тела Бэйфэна, он сразу почувствовал себя котом, которому наступили на хвост. Не заботясь о своем имидже, он в панике бросился прочь, и только когда отбежал достаточно далеко, оглянулся в сторону Бэйфэна с неописуемым шоком и ужасом в глазах. Какая мощная злая аура! Может быть, он одержим? Зрачки Лин Сюя дрожали от шока. Однако он не осмелился принять никаких мер против Бэйфэна. Эта злая аура была просто слишком пугающей. Лин Сюй чувствовал, что если он нападет, он обязательно умрет. В это время руна между бровями Бэйфэна всплыла и вывернулась наружу, открыв полностью черный глаз. Мощная сила всасывания появилась на глазу, заставляя пурпурную кровь внезапно перетекать назад и течь к глазу. Гу-гу. Кровь быстро лилась в глаз. Красновато-фиолетовый туман начал появляться в самых глубоких областях глаза, медленно формируя многочисленные кровеносные сосуды и вены, которые были непосредственно связаны с мозгом. В этот момент глаз больше не выглядел как нечто, образованное из руны. Вместо этого это выглядело как часть тела, которая естественно родилась вместе с ним. Через долгое время глаз медленно закрылся, как будто он поглотил достаточно энергии и закрывал веки для глубокого сна. Черная руна между бровями Бэйфэна также постоянно вспыхивала пурпурно-черным светом. Хотя свет был очень темным, казалось бы, абсолютно черным, можно было увидеть, что это был просто темно-фиолетовый, достигший определенного уровня темноты. Ситуация Бэйфэна значительно улучшилась. Изменения в его теле заставили его чувствовать себя крайне противоречивым, но на этот раз его жизнь действительно была спасена. Если бы глаз не впитал половину пурпурной крови, он наверняка самым эффектным образом взорвался бы в кучу кровавого месива, разбросанного повсюду. Бэйфэн начал свою последнюю игру, так как каждый кусочек его крови и ци, а также его энергия ментальной силы воспламенились, направляя оставшуюся половину пурпурной крови по пути обращения техники объединения небесных законов. Грохот. Пурпурная кровь, казалось, ожила, потому что сопротивлялась изо всех сил, как будто знала, что с ней случится, если она устремится по пути техники объединения небесных законов. В это время фиолетовая кровь слиплась воедино и сформировала свирепого дракона, вызвав многочисленные волны. Джи. Внутри дантяня Бэйфэна младенец размером в 3 цуня, внезапно засмеялся детским смехом. В одно мгновение его тело разделилось на 2 части, оставив только верхнюю часть тела. Нижняя половина превратилась в черную жидкость, которая потекла к пурпурному дракону. Черная жидкость легко прорвалась сквозь кровь, ци и энергетический барьер ментальной силы, который Бэйфэн сформировал вокруг дракона, и предстала перед ним. После этого она устремилась прямо в голову дракона. Пурпурный дракон, образовавшийся из пурпурной крови, некоторое время боролся, а потом внезапно прекратил сопротивление. После этого кровь послушно потекла по пути циркуляции техники объединения небесных законов. Бэйфэн мгновенно почувствовал, как пурпурная кровь вращается по его телу. Она высвободила большое количество энергии, которое быстро поглотило его тело. Спустя всего 1 минуту, техника объединения небесных законов Бэйфэна достигла пика 1-го уровня. И это было еще далеко от конца. Они небеса знали, сколько энергии содержалось в 1 капле крови дракона. И самое удивительное, что количество пурпурной крови росло с приличной и стабильной скоростью. В то же время бесчисленные красные частицы извне втягивались в тело Бэйфэна. Бэйфэн чувствовал, что его текущее состояние было сродни куску обычного металла, который неуклонно ковался, изгоняя примеси. Следуя революционной технике, большое количество энергии постоянно укрепляло тело Бэйфэна. Он чувствовал, что как будто его физическое тело и его ментальная сила, оба увеличиваются в силе и качестве. Прямо сейчас он только закладывал основы, готовился к увеличению общей силы. Кристаллы крови в воздухе все больше сгущались, образуя красный шар. Вдали, на белой нефритовой сцене, огромный дракон, казалось, совсем немного шевельнулся. В центре сцены появилась щель, из которой медленно потек поток черного газа, устремляясь к телу Бэйфэна. Этот парень, какую боевую технику он культивирует? Это так странно. Ладно, забудь, это место слишком опасно, лучше подождать снаружи. Как говорится, умный человек не живет под опасной стеной. Лин Сюй ясно чувствовал, что нынешнее состояние Бэйфэна было не очень нормальным. Он явно пытался прорваться. Но вот чего он не понимал, так это того, происходил прорыв самого Бэйфэна или прорывалось что-то другое. В конце концов, все в этом подземном пространстве было слишком странным. Даже Лин Сюй не мог видеть ничего вообще. Если бы это место не запечатало все его силы, кроме его ментальной силы, Лин Сюй определенно рисковал бы получить тяжелые травмы, если бы попытался удалить такой неустойчивый элемент, как Бэйфэн. Ха-ху. Источник энергии зла, у которого осталась только половина тела, начал дышать, и когда черный дым потек от белой нефритовой сцены и ворвался в тело Бэйфэна, он его поглотил. Бэйфэн уже погрузился в особое полусознательное состояние. Он видел изменения в своем теле, но, казалось, не чувствовал их. Однако скорость циркуляции в его теле не прекращалась, более того, она увеличилась в скорости. В это время Бэйфэн был словно вулкан. Прежде чем вулкан извергнется, ему всегда нужно будет собрать большое количество лавы с земли, как будто он делает глубокий вдох перед взрывом. После того, как половина энергии источника зла слилась с пурпурной кровью, она пошла по пути циркуляции техники объединения небесных законов и была постепенно поглощена телом Бэйфэна. Источник энергии зла оказал чрезвычайно мощное воздействие на очищение тела, даже более мощный, чем пурпурная кровь. Многочисленные странные узоры непрерывно появлялись на 4-метровом теле, медленно соединяясь вместе с другими узорами на его теле. На его груди был странный рунический узор. Многочисленные узоры загорелись, превратившись в свирепо выглядящую броню, которая покрывала все его тело, а узоры по углам его глаз блестели темным светом. Эта броня была полностью сформирована из источника энергии зла и имела потрясающую оборонительную мощь. Взгляд на доспехи вызывал зловещее чувство. Доспехи были легкими, почти невесомыми и вообще не ограничивали его движение. Внезапно из-за спины Бэйфэна разразился сотрясающий небеса рев дракона. Пространство позади него начало сильно дрожать. В то же время, позади Бэйфэна появилось огромное изображение гигантского медведя, за которым следовал древний коготь. Три длинных когтя выглядели несравнимо острыми. Когда Бэйфэн вращал технику объединения небесных законов, фигура проявления позади него становилась все более и более реалистичной. Фигура зеленого дракона начала обретать форму. Глава 434. Врожденный мастер. Дракон. Это было существо, которое появилось за 5000 лет истории Китая и легенд. Китайцы даже называли себя потомками драконов. Как говорится, на пустом месте ничего не бывает. Трудно представить, как люди могли составлять представление о таком совершенном существе, как дракон, даже не увидев его, с помощью одного только своего воображения. Хотя дракон в этом пространстве не был чистокровным, но любое существо, которое именуется драконом, не может быть слабым. Первоначально Бэйфэн намеревался использовать орла в качестве своего второго проявления дхармы. Это было хорошее сочетание с его проявлением дхармы гигантского медведя, и оно определенно улучшило бы его силу, когда использовалось с формой и ударом кулака. Но прямо сейчас за ним формировался дракон. Самым важным ресурсом в обучении техники объединения небесных законов была сущность крови различных демонических зверей на пиковом уровне. Техника использовала ее для формирования соответствующего проявления дхармы. У самого Бэйфэна не было ни ума, ни сил, чтобы что-то с этим сделать. Он не ожидал, что поглощение пурпурной частицы в конечном итоге приведет к проявлению дхармы дракона. Но в этот момент Бэйфэн был чрезвычайно взволнован, ведь это было своего рода случайное происшествие. Что касается проявления орла, то он сформировал его после того, как достиг третьего уровня техники объединения небесных законов. В теле Бэйфэна возросло количество крови и ци, быстро исцелив его раны. В это время поглощение Бэйфэном пурпурной энергии находилось в заключительной фазе, ее осталось только немного. Красные частицы во внешнем мире также стали намного тоньше. Успех или поражение, все зависит от одного удара. Бэйфэн действительно достиг вершины своего нынешнего уровня. Количество энергии в его теле было неописуемо безграничным, но не было выходов, чтобы выпустить ее. Только если он перейдет на следующий уровень, энергия в его теле успокоится. Сильно выдерживая усиливающееся давление, Бэйфэн успокоил дыхание и начал восстанавливать свою ментальную силу. Поскольку его время было ограничено, ему удалось восстановить только ее треть. Но хотя это не было идеально, он не имел другого выбора, кроме как рисковать своей жизнью на этом этапе. В противном случае, если он потеряет контроль над энергией в своем теле, в лучшем случае, он может стать калекой, в тяжелом случае, он взорвется и умрет. Бэйфэн направил всю кровь ци в район сердца. Теперь там не было барьера, и перед его глазами появилось огромное пустое отверстие. Вся энергия в его теле начала перетекать в отверстие, непосредственно заполняя его. Как следует из названия, на уровне врожденного мастера у практикующих ци-культиваторов формируется внутренний дан, аналог сферы энергии внутренней алхимии у демонических зверей. Что касается культиваторов тела, то у них то же самое. Им нужно было сжать источник силы, превратив их кровь и ци в энергетическое ядро. После успешного сгущения энергии Бэйфэн больше не умрет, даже если его сердце будет пронзено. Пока энергия дан не уничтожена, источник силы мог полностью заменить функции сердца. Конечно, это не означало, что он не может быть убит. Небесный мастер все же был человеком, совершенствующимся до последней минуты. На их теле было слишком много смертельных пятен. Например, если его сердце будет полностью разбито, то он умрет. Предыдущий сценарий был возможен только в том случае, если это был маленький меч или подобное оружие с меньшей силой убийства, которое пронзило бы сердце, но не убило бы его. С другой стороны, отверстие было похоже на секретное пространство, которое внутри может быть бесконечным, но снаружи занимаемое им пространство может не быть таким большим, и быть размером с кунжутное семя. Внутри все пространство отверстия заполнилось огромным количеством крови и энергии ци. Снаружи казалось, что аура Бэйфэна внезапно резко упала. Помимо слабого света, исходящего от его груди, другие части его тела казались увядшим трупом. Прямо сейчас, если бы кто-то порезал ему кожу, он обнаружил бы, что не выступила ни одна капля крови. Телесные функции Бэйфэна в этот момент остановились. Если он останется в этом состоянии слишком долго, не достигнув нового уровня, все его тело рухнет. Это может случиться потому, что вся кровь была перемещена к его сердцу. Благодаря силе, Бэйфэн мог бы терпеть такое состояние в течение короткого периода времени, но если бы прошло слишком много времени, он просто упал бы замертво. Даже если ему удастся уцелеть благодаря удаче, он все равно может стать овощем или получить неизлечимые травмы. Бэйфэн внезапно почувствовал сильное чувство безотлагательности. В этот момент его ментальная сила проявила свою полезность. Это было похоже на движущуюся иглу, болтающуюся внутри просторного отверстия. Наряду с волнующимся движением его ментальной силы начало вращаться огромное количество крови и энергии ци. Постепенно появился маленький вихрь, становящийся все больше и больше. Наконец, в отверстии сформировалась огромная воронка крови и ци. В центре водоворота появилось пустое пространство, похожее на глаз торнадо. В этой области вообще не было крови и энергии ци. Когда водоворот достиг определенной скорости, в середине водоворота появилась крошечная черная точка размером с кунжутное семя. Как будто рухнуло пространство, образовав черную дыру. В тот момент, когда эта дыра появилась, она стала центром мощной силы всасывания. Несравненно чистая кровь и энергия ци Бэйфэна начали литься в крошечную черную дыру. Когда собралось большое количество крови и ци, маленький золотисто-красный дан размером со острие иглы начал обретать форму. Хотя он был очень маленьким, качество энергии, содержащейся в нем, было даже выше, чем в огромном море бурлящей крови и ци снаружи. Это было похоже на процесс устранения нечистоты и сохранения чистоты. Кровь Бэйфэна и ци постоянно очищались, оставляя после себя самую чистую сущность. Медленно, золотисто-красный дан становился все больше и больше, а кровь и ци, циркулирующие вокруг, росли в гораздо меньшей степени. Прошло время, и дан уже был размером с куриное яйцо, Только теперь он выглядел как настоящий внутренний дан. Треть дана была золотой, а оставшиеся две трети были кроваво-красными. Но эта треть золотого дана была, очевидно, намного выше по качеству, чем кроваво-красная часть. Наконец, золотисто-красный дан был сформирован. Он был шириной около 10 метров и излучал тяжелую ауру. По сравнению с огромным океаном крови и энергии ци, которая ранее заливала все отверстие, этот 10-метровый энергетический дан казался очень маленьким и не заслуживал упоминания. Однако энергия, которую он содержал, была даже сильнее, чем прежняя. Это было преобразование качества, апгрейд в форме жизни. Это была разница между ягненком и тигром. Различия в уровнях формы жизни было достаточно, чтобы ягненок был напуган до смерти, когда встречал тигра. Не было бы даже мысли собраться в большую группу, чтобы растоптать тигра до смерти. Но это был не конец. Пространство вокруг золотисто-красного дана шириной 10 метров внезапно развалилось, образовав еще одну черную дыру, которая мгновенно поглотила энергетический дан. Кача, раздался треск, сопровождаемый звуками реформации. Этот процесс продолжался еще 9 раз, в результате чего остался дан шириной 6 метров. Только сейчас был успешно сформирован контролируемый дан. Большинство людей, независимо от того, рафинировали ли они ци или культивировали тело, формировали небольшой дан размером около 1 метра. Тем не менее, дан Бэйфэна по размеру был в 6 раз больше, чем у других. Это означало, что сила и количество крови и ци Бэйфэна были также в 6 раз выше, чем у других. Это была чрезвычайно ужасающая концепция. Если бы они только сравнивали совершенствование и не полагались на боевые приемы или оружие, энергия в теле Бэйфэна была сравнима с нормальным пиковым уровнем небесного мастера. Бэйфэн заложил чрезвычайно прочную основу на стадии врожденного, поэтому он мог иметь такую ужасающую силу. Причина, по которой выход на уровень небесного мастера был таким трудным делом, заключалась в том, что было трудно создать достаточно прочную основу. Большинство людей терпели неудачу на этапе вращения ци для формирования дана. И даже если они преуспели на первом этапе, было еще 9 раундов уточнения. Только сломав и реформировав 9 раз, дан мог действительно обрести форму. Один неудачный раз означал бы, что дан не смог сформироваться. Огромное количество энергии, взрывающейся от неудачной попытки формирования дана, мгновенно разнесло бы тело культиватора в клочья. С этого момента это было похоже на использование тела в качестве печи, в которой выпекали золотой дан. Глава 435. Секретное искусство. Смешанное тело Юань. Этап врожденности был очень важным этапом для культиваторов. Если им не хватало основы, то их путь останавливался на этом. Рафинирование врожденных качеств было таким же, как рафинирование таблетки. Качество ингредиентов было критическим, такие же и с качеством основ культиватора. Естественно, чем сильнее ингредиенты, тем лучше будут очищены таблетки. По той же логике, сила качеств, конденсированная боевым культиватором, зависела от глубины его культивации. Это также было причиной того, что разрывы между небесными мастерами внезапно увеличились. Сильный становился чрезвычайно сильным, в то время как слабый оставался чрезвычайно слабым в пределах одного и того же уровня. Также посредственные культиваторы могли получить мощный ресурс или случайную встречу, формируя экстраординарные качества и прямо прыгая до облаков. Анг. В тот момент, когда Бэйфэн закончил конденсировать свой дан, пятиметровое проявление дракона позади него также приняло полную форму, испуская свирепый рев. Бэйфэн медленно открыл глаза и пробормотал про себя. «Я, наконец, достиг пика уровня врожденности. Прямо сейчас, я, наконец-то, действительно могу считаться достигшим пикового уровня силы на этой планете». Этот результат был на самом деле немного неожиданным для Бэйфэна. Он думал, что с его накопленным состоянием, он должен был прорваться давным-давно. В конце концов, основываясь на количестве времени, которое он культивировал, он оставался на уровне среднего периода врожденности слишком долго. Конечно, Бэйфэн не осмелился предположить, что он уже стоял на вершине мира с таким качеством своей силы, которое могло бы соперничать с пиковым уровнем небесного мастера. Не говоря уже об остальном, взять, например, Лин Сюя, небесного мастера позднего периода, никто не знал, насколько мощным был дан, который он сгущал. Но с нынешней силой Бэйфэн мог определенно войти в десятку лучших мастеров во всем мире. Даже в пределах одного уровня были разные степени боевой доблести. На протяжении последних нескольких сотен лет, Эти старые монстры никогда не продвигались в своем развитии. Таким образом, все их усилия были определенно направлены на улучшение их боевых техник. Никто не знал, сколько боевых приемов они освоили. Техника воплощения небесных законов Бэйфэна достигла второго уровня и конденсировала проявление драконьей дхармы. Его четырехметровое тело выросло еще на метр, достигнув 5 метров. Глядя на это сейчас, мне действительно интересно, имеет ли источник энергии зла злые намерения против меня или нет. На этот раз, если бы не источник энергии зла, я бы точно умер. Бэйфэн посмотрел на контуры панциря на его теле со сложным выражением на лице. По мысленной команде панцирь рассыпался на части, превращаясь в черный туман, который вернулся обратно в его тело. В его руках появился новый набор одежд, которые он быстро одел. После этого он начал проверять свою статистику. Статистика моего тела больше не разделена на отдельные атрибуты. Бэйфэн смущенно посмотрел на свою статистику. Вся информация о его атрибутах 5 уровня, таких как ментальная сила, скорость, ловкость и т.д. исчезла. Оценка всего его тела была обобщена под одним символом полумесяца. В это время ментальная сила Бэйфэна внезапно вырвалась из его тела, охватывая обширную область вокруг него. Прямо сейчас его ментальная сила могла охватывать 500-метровую область. Это было огромное увеличение силы. Это было еще не все. Кусок черного камня, размером с кулак, поднимался его ментальной силой, медленно поднимаясь в небо. Пада. Черный камень наконец поднялся на метр и упал на землю. Так вот что значит, когда ментальная сила человека достигает определенного уровня и достаточно сильна, чтобы воздействовать на реальность. Если она будет продолжать расти, как сейчас, однажды я смогу превратить в оружие что угодно, независимо от того, что это такое. Лицо Бэйфэна было немного бледным. Управление маленьким камнем с его уровнем ментальной силы было чрезвычайно утомительным. Всего за 0,5 минуты 70% его ментальной силы исчезли. Еще одна вещь, которая удивила Бэйфэна, это переход в особое состояние, которым Бэйфэн никогда раньше не пользовался. Смешанный юань как одно особенное состояние был повышен до смешанного юаня тела. После активации этого особого состояния способности всего тела будут удвоены на срок в 10 минут. Время отката тоже было изменено, но не намного. Сила и способности всего тела будут ослаблены наполовину на 24 часа. В этот период необходимо потреблять большое количество ресурсов. С тех пор, как Бэйфэн узнал это секретное искусство, он никогда его не использовал, ведь ослабленное состояние было слишком длительным. Кроме того, не было никаких ситуаций, в которых он вынужден был бы его использовать. Но это изменение в значительной степени покрыло самый вопиющий недостаток использования способности. На этот момент, секретное искусство смешанное тело юань можно было считать самым сильным козырем в руках Бэйфэна. В конце концов, оно удваивало все атрибуты тела, не говоря уже о том, что он мог бы сохранять его в течение 10 минут. Однако это совершенно нереально. Если бы была действительно такая секретная техника, то цена, которую он должен был бы заплатить после истечения 10 минут, была такой, которую Бэйфэн не стал бы терпеть. Но даже если он увеличил бы атрибуты своего тела в 3 или 4 раза, это все равно было бы очень страшно. С силой Бэйфэна он мог полностью пересечь всю область и сражаться. Хотя это продлится всего 10 минут, такой навык берсерка в критический момент будет решать вопрос жизни и смерти. С текущей ментальной силой Бэйфэна он мог полностью игнорировать давление этого дракона-зверя, который был мертв в течение неизвестного количества лет. Это было бы так, как будто он просто прогуливался по своему саду, Бэйфэн прямо вальсировал бы перед цепями дракона. Хаэм, это не физическая вещь, это иллюзия. Неожиданно, когда Бэйфэн вытянул руки вперед, вся его рука прошла сквозь цепи дракона. Когда он перевел глаза, цепи все еще находились на белой нефритовой платформе, как и прежде. Подожди, эти цепи определенно настоящие. Это неприятное чувство не может быть неправильным. Если это так, то в чем проблема? Бэйфэн, глубоко задумавшись, стоял перед нефритовым столом. Иллюзорные цепи дракона не были даже метра в длину. Бесчисленные узоры постоянно вспыхивали на их поверхности, и скрытая энергия, казалось, текла внутри. Мощная ментальная сила Бэйфэна выросла, покрывая его руки. Затем он протянул их снова. На этот раз ему удалось схватить настоящую вещь. С легким рывком он вытащил цепи дракона. Они были сделаны из 36 маленьких круглых звеньев и выглядели исключительно запутанными. Повернувшись, чтобы в последний раз глубоко взглянуть на дракона на сцене, Бэй Фэн повернулся и ушел. У него не было даже мыслей, чтобы переместить дракона. Сразу после того, как Бэй Фэн ушел, трещина на платформе из белого нефрита начала расширяться. После этого огромный дракон, приколотый к белой платформе, начал падать и разваливаться на куски. Бледно-зеленый внутренний дан упал прямо в трещину. Па! С легким звуком внутренний дан дракона разлетелся на множество кусочков. И как цепная реакция, начала сильно дрожать вся подземная пещера. Что происходит? Что случилось? Все рушится. Глаза Лин Сюя расширились от шока. Независимо от того, что он думал об этом, он чувствовал, что изменения в подземной пещере определенно имели какое-то отношение к Бэй Фэну. «Пойдем, у нас уже есть цепи драконов». Бэй Фэн быстро выбежал из подземной пещеры. Хотя он шел быстро, его скорость была только немного выше, чем у нормального человека. Когда они увидели, как подземная пещера трясется и камни катятся по ее бокам, они поспешно побежали к выходу, не заботясь больше ни о чем другом. Как только они выбежали, за ними упало огромное количество пыли и камней, полностью закрывая проход, из которого они пришли. «Это место небезопасно, давай уйдем». Увидев в руках Бэй Фэна цепи, сковывающие дракона, Ян Лю и Лин Сюй вздохнули и продолжили бежать. Подземные толчки уже достигли этой области, и лава наверху беспокойно вспенивалась. Многочисленные формации загорелись, а затем начали трескаться. Кача! Раздался хрустящий звук, и все повернули головы, чтобы посмотреть вверх. На лавовом бассейне сформировался слой волн, становясь все сильнее и сильнее. Глава 436. Неожиданный взрыв. Бэй Фэн и двое других бежали так быстро, как могли. Но хотя место рушилось, ограничения на их культивацию все еще были активны. Бум! Огромные куски земли рассыпались позади трех, когда они бежали. Многочисленные огромные камни падали в глубокую пропасть. К тому времени, когда они вышли за пределы зоны формации, земля под их ногами уже была заполнена трещинами. Казалось, что в следующий момент три небесных мастера, стоявшие на вершине мира, упадут в них, чтобы встретить свой конец. Но, к счастью, они все же избежали этой участи. В следующий момент было снято ограничение на их культивацию, в результате чего крофицы все высвободились в одно мгновение. Этот вид ауры был даже сильнее, чем их обычные ауры. Их тела казались совершенно невесомыми, как будто они могли плыть. Это было похоже на ощущение обычного человека, который привык постоянно нести огромный груз и вдруг оказался бы без него. Они чувствовали себя очень легкими, как птицы. Что касается Бэй Фэна и других, то у них это ощущение легкости проявилось еще в большей степени. Ян Ло только чувствовал, что сила и у Лин Сюя, и у Бэй Фэна значительно улучшилась. 12 дьяволов Кунлунь ничего не скрывали друг от друга. И в этот момент казалось, что Лин Сюй внезапно сделал огромный шаг вперед, даже до такой степени, что дал Ян Луа ощущение, что он коснулся этого другого царства. Но Лин Сюя больше всего потряс Бэй Фэн. Это был талант-выскочка, который появился из-за большой случайности. В различных миссиях он убил изрядное количество небесных мастеров, и в этот момент уже попал в поле зрения 12 дьяволов Кунь-Лунь. Всего за несколько коротких лет он поднялся от обычного неизвестного человека до своего нынешнего уровня. Это была чрезвычайно ужасающая концепция. И когда в этот момент раскрылась истинная сила Бэй Фэна, даже Лин Сюй почувствовал большое давление с его стороны. Он был уверен, что нынешняя сила Бэй Фэна была сопоставима с его силой. Даже если бы он был сильнее, это было бы нанемного. Возможно, он смог бы победить Бэй Фэна в бою, но это было бы невозможно без объединенных усилий 12 дьяволов Кунь-Лунь. Возможно, если бы не было луча надежды покинуть эту планету, я действительно не смог бы вынести это и собрал бы остальных, чтобы раскопать его секрет. Лин Сюй внезапно почувствовал некоторое сожаление. Для него, обычно невероятно решительного, такое решение было немыслимо. В настоящее время сила Бэй Фэна была среди лучших даже во всей стране. Он не был тем, кого можно легко контролировать. Даже если он соберет всех 12 дьяволов Кунь-Лунь, чтобы окружить и убить Бэй Фэна, это все равно будет победой с большими потерями, даже если они победят. Кроме того, у Бэй Фэна было еще три помощника. Было очевидно, что сейчас гораздо важнее объединиться и войти вместе в мавзолей императора Цинь, чем тратить силы на убийство Бэй Фэна. Кровь Бэйфинга и аура Ци устремились вверх, образуя дерево цвета крови высотой более нескольких десятков метров. Это было похоже на проявление его другой дхармы, а тело Бэйфэна было корнем этого дерева. Кровавого цвета дерево было чрезвычайно сжатым, и даже нормальные люди могли видеть его невооруженным глазом. Это больше не было иллюзорной вещью, которую можно было обнаружить только с помощью ментальной силы. Это были только кровь и энергия ци, которые вышли за пределы его тела. Кровавое проявление дерева вокруг Бэйфэна было в действительности тем, что позволяло вернуть утечку энергии обратно в его тело, прежде чем она рассеется. В конце концов, это была ужасная трата энергии, постоянно выпускать энергию в окружающую среду. Пенг, пенг, пенг. Когда троица внезапно появилась вдалеке, прозвучали три звуковых удара. Кача, невидимый барьер над ними скрипел, как будто он больше не мог выдерживать вес. Наконец, не будучи в состоянии удержаться, барьер начал трескаться. Члены группы, которая должна была ждать Бэйфэна и остальных, все уже ушли, кроме Мистика-1, Байсяна, Цербера и членов 12 дьяволов Куньлунь. Трудно было сказать, было ли у остальных людей чувство товарищества. Все они жили так долго. О какой дружбе можно говорить в сравнении с их собственной жизнью? В тот момент, когда они почувствовали, что что-то не так, все сбежали тем же путем, что пришли, оставив людей из группы Бэйфэна и 12 дьяволов Куньлунь. Хотя все были здесь с одной и той же целью, никто не хотел в этом месте так глупо терять свою жизнь. «Быстро уходим отсюда!» — крикнул Бэйфэн Мистику один и остальным, как только выбежал. Сцена позади них была похожа на огромное разбитое зеркало. С неба лилась лава, и скорость приближения обвала была чрезвычайно высокой. Бэйфэна и всех остальных преследовало большое количество палящей лавы. Температура лавы была даже выше, чем у огня. Кроме того, это место было закрытым пространством, и когда весь запас лавы рухнет, даже небесный мастер вероятнее всего будет раздавлен до смерти. Мистик один и остальные не мешкали. Их тела развернулись, и они внезапно исчезли с ужасающей скоростью. Крушение формации позади них, казалось, вызывало цепную реакцию. Трещина под лавой расширялась с невероятной скоростью, и все больше лавы стекало вниз, покрывая все.